Обалдела, прикрыв пистолетом местечко пониже пупка, а груди рукой. Это было непросто, учитывая величину груди и толщину руки, но я честно старалась. «Отвернись немедленно!» — возмутилась я. «Зачем?» «Я голая!» «Я вижу». Довольно ухмыльнулся демон и сел на диван, закинув руку на его спинку. И слова закончились. Я смотрела на гада, решая, как поступить, а он блуждал заинтересованным взглядом по телу Эвон и улыбался все шире. «Отвернуться? Не вариант перед ним задницей сверкать. Наклониться за полотенцем?» Стоило опустить взгляд на махровое спасение, как оно шевельнулось, и устремилась к лорду. «Эй, ты обнаглел? Невеста не дала?» «Вы, смертные, слишком помешаны на сексе», — лениво отмахнулся демон. «Это просто тело, адепт Каравиаль, и далеко не лучшее из тех, что я повидал». «У принца эльфов, знаешь ли, даже задница получше, чем у тебя». «Рассматривала задницу?» «Я не... Ах ты ж, демон рогатый!» «Слышал, Арьяти, мужик сам нарвался. Месть по-князевски, акт первый, сцена первая». «Надя...» С опаской протянул демон мщения. «Ты только что что-то говорила про новые начинания и все такое». «Вот они и есть. Новые начинания. Никогда не мстила, а сейчас селезенкой чувствую. Зря». «Начинаем приобретать навык». Более не прикрываясь и покачивая бедрами, подплыла к Рейвену, позволив беззастенчиво рассмотреть все эвоновы прелести, именованные посредственными, хотя, как по мне, стесняться ей нечего. Да и лорд напрягся, словно хищник в засаде. Соблазнительно прогнувшись в спине, наклонилась к демону, облокотилась одной рукой о спинку дивана, другой о сидушку между его ног. Подалась ближе, почти касаясь губами его губ. Турмалиновые глаза возбужденно блестели, между ними разве что не искрило, меня непреодолимо тянуло коснуться языком щетины на его щеке. Приоткрыла губы и страстно выдохнула. «Рейвен...» «Да...» Хриплый голос отозвался сладким спазмом внизу живота. Сердце бешено колотилось, опаляя щеки огнем. Медленно провела дрожащими пальцами по нижней губе лорда и томно промурлыкала. «Задницу подними». «Что?» — тяжело прошептал он. «Ты на мое платье сел». Демон завис. Смотрел на меня так странно, не то убить хотел, не то боготворил в этот миг. Я даже триумфом своей победы насладиться не могла в полной мере. Дернув из-под себя мой наряд, мужчина протянул его мне. Подружески чмокнула гада и похлопала по щеке, едва не задохнувшись от опалившего меня жара. «Хороший лорд, умница просто». Издевательски медленно, прямо перед носом возбужденного демона, натянула платье на влажное тело. Тонкая ткань моментально обтянула напряженные груди, являя лорду девственную красоту Эвон под покровом мнимой загадочности. «Знаешь, ты прав», — хмыкнула я, сделав издевательски одухотворенное лицо. «Это всего лишь тело. Значение секса преувеличено. Я вот подумаю о целибате и пожизненном воздержании». У Рейвена дернулся глаз, и ноздри ходуном заходили, но сказать он ничего не успел. Вскочил и, закрыв меня собой, уставился куда-то в центр холла. Подумала уже грешным делом, что от воздержания мужику померещилось чего, но через пару мгновений пол в комнате покрылся паутиной трещин, которые хищно расползались в разные стороны. Я немного струхнула и ничуть не возражала, что сейчас бесстыже пряталась за широкой спиной лорда пламени, в ладони которого скопился ярко-фиолетовый энергетический шар. Не кстати вспомнила, что всего три вида пламени. Рыжие, самые слабые, фиолетовые и белые, наиболее сильные. Так вот, такой фиолетовый шарик может весь этот особняк разнести к орху на щепки. Наконец полыхнуло пламя, и из раскрывшейся бездны донесся знакомый голос. «Эвон, ты тут?» Слышу, а у самой сердце где-то в пятой точке колотится. «Арахрахн». Поймав на себе изумленный взгляд Рейвена, отодвинула мужика в сторону. На ходу оценила, что с задницей погорячилась. У демона и правда лучше. К тому же плюс одно очко за желание защитить даму заработал. Подошла ближе к полыхающему разлому и отозвалась. «Привет, Арахрахн! Как аблики?» «Получил в лучшем виде. Полюбуйся!» Взревело пламя, взметнулось к потолку, являя стража грани, который едва помещался в условиях ограниченного пространства. На огненной груди, обтянутой ярко-красной кожей, чернел ожог в форме черепа. «О, как необычно! Я-то думала, у них нашивка какая-то на мундире, а их, оказывается, клеймят. Да и мундиров стражи грани не носят. Как там вид из нового дома?» «Шумновато», — недовольно заметил он. «Оно неудивительно, грешникам-то поди не особо нравится в котле вариться». «Лорд пламени!» — воскликнул страж. «Простите, не заметил, повелитель!» Полыхнул огонь, склонив огромную фигуру в жесте покорности. «Зачем явился, Арахрахн?» Скрестив на груди руки, Рейвен сразу перешел к делу. «Эвон обещала мне помочь с юридической стороной». «Правовой ликбез, помню. В чем дело-то?» Арахрахн переводил взгляд с меня на Рейвена и обратно. Наконец, получив от повелителя дозволение говорить, произнес. «Кьяги предлагает заключить сделку, по которой я буду открывать разлом и закрывать глаза, а мне за это душа смертного». «Так, Кьяги — это разумный демон второго уровня. Относится к виду демонов-воинов. Такие в Дарфин только за душами ходят. Болезни, природные катастрофы, техногенные аварии, пожары — все это их рук дело. Каждый приход к Яге в Дарфин — это сотни разрушенных судеб. Теперь, если отвлечься от эмоциональной и этической стороны дела, станет видно, что Арахрахна разводят как... ну, пусть будет Алешу. Пособничество, недоносительство, злоупотребление должностными полномочиями. Я уже не говорю о том, что налицо целый букет преступлений в налоговой сфере, ведь с каждой души, приведенной в яму, орх, лорды пламени и верховные демоны получат процент в виде сил. Знаешь, Арахрахн, я почесала подбородок, подбирая слова, чтобы не обидеть мужика. У меня ведь и договор есть, не подписанный пока. Это хорошо, что ты его не подписывал. Советую сделать следующим образом. Когда Кьяги снова к тебе придет, ты засунь руку в карман и достань оттуда. Я с гордостью продемонстрировала Арахрахну оттопыренный средний палец. Он смотрел на него, явно не понимая, что я имею в виду. Палец? Неувязочка. Универсальный земной жест только в Дарфине понимают. В яме все несколько иначе устроено. Не этот палец, Надя. Точно. Оттопырила безымянный палец, и лицо Арахрахна вмиг преобразилось. Так ведь выгодный же договор. Мне разлом закрыть, расплюнуть. Взамен душа смертного. Одна единственная? Или за каждый факт раскрытия разлома? Я прищурилась, а страж грани раскрыл договор, пробежался по нему глазами и почесал затылок. «Одна душа», – процитировал он. «Самые популярные части любого договора и законодательства – это его дыры». «Так не дырявый вроде». Демон покрутил в руках свиток, проверяя на целостность. Я закатила глаза, отняла у Арахрахна чудо юридической мысли, порвала на мелкие кусочки и пояснила. «Давай так, я твой юридический поверенный. Поэтому ты делаешь так, как тебе говорят. А Кьяги хочет вовлечь тебя в совершение преступлений и выйти сухим из воды. Пока ты будешь отворачиваться и не сообщать непосредственному руководству о том, что за спиной творится», внимательно посмотрела на Рейвена. Этот кьяги будет в яму толпами души смертных водить. Неучтенные души, за которые никому, ни верховным демонам, ни лордам пламени, ни орху платить не будет. Смекаешь? За такое меня и должности могут лишить. И черепок отберут, не сомневайся. Арахрахн любовно прикрыл лапищей новоприобретенную награду, а мне подумалось, как демонов наград лишают. Вместе с кожей? А вместе с черепком и дом, и демониц. Оно тебе надо? Ради одной единственной души смертного? Значит, кьяги хотел меня обмануть? Взревел страж грани и неожиданно вспыхнул, благо Рейвен успел дернуть меня на себя, иначе быть мне отныне головешкой. Он за это поплатится, жестоко поплатится. С этими словами багровый и злой, как тысячи чертей, Арахрахн нырнул в бездну и играючи закрыл разлом, вернув моему новому жилищу первозданный вид. Не хотела бы я оказаться на месте этого кьяги. «И что это было, адепт Корвиаль?» раздалось над самым ухом. «Только сейчас поняла, что все еще стою в объятиях лорда пламени. Другу помогла?» «Не получив ничего взамен? Если бы ты сообщила орху о зреющем за его спиной заговоре, смогла бы неплохо нажиться?» Закатила глаза, убрала демонские руки со своего живота и повернулась лицом к Рейвену. «Я предпочитаю не сиюминутную выгоду, а работу на долгосрочную перспективу. Да, вполне возможно, я бы могла получить от орха какие-нибудь плюшки, но потеряла бы Арахрахна. И окажись завтра на моем пути 20 абликов и курдябка. Поможет твой орх? Очень в этом сомневаюсь. Но мой знакомый страж грани, задолжавший пару услуг, с удовольствием подсобит. Да еще и в накладе не останется. Это, лорд Трей, называется заводить связи. Нам, будущим охотникам, они крайне важны. Рад, что ты это понимаешь», — неожиданно серьезно произнес мужчина. «Но не спеши заводить друзей среди демонов. Отношение к преданности среди яможителей весьма специфическое. Если Арахрахан получит более выгодное предложение, завтра явится по твою душу». «Тогда будем жить сегодняшним днем», — подмигнула демону и перешла к делу. «Так зачем ты явился? Задание еще не выполнено». Мужчина достал из переднего кармана брюк кулон на цепочке и протянул мне. Маленькая хрустальная капелька на тонкой серебряной ниточке в огромной ладони демона смотрелась по меньшей мере странно. «У нас конфетно-букетный период», — не удержалась от шпильки. «Вообще на будущее лучше цветы. Я не любительница украшений». Рейвен озадаченно приподнял бровь. «Да расслабься. Так понимаю, это тот самый артефакт, который превратит меня в Илону Фрей?» Взяла украшение и застегнула на шее. Не почувствовала никаких изменений, да и сама капелька ничем не выдавала магического происхождения. Но что-то подсказывало, что в это пресловутое озеро мы будем заходить без него. То есть голые, то есть совсем. И украшение меня тоже попросят снять, сколь бы незаметным оно ни было на первый взгляд. «Капни на камень кровь Илоны, и внешне станешь ею. Эффект одноразовый, длится час. Снимешь кулон, личи нападет». «Меня больше другое интересует. Как скрыть эту побрякушку для остальных?» Как-то рефлекторно отпрянула, когда демон сделал шаг навстречу. Сверкнула глазами, заметив ухмылку, затаившуюся в уголках его губ. Знает, как действует на смертных. «О, рядом с Рейвеном я именно так себя и чувствовала. Смертный. На земле я тоже пару раз испытывала такое ощущение. Впервые, когда стояла с отцом на вершине водопада Виктория и смотрела вниз, как тонны воды с умопомрачительной силой устремляются вниз и разбиваются на миллиарды мельчайших капелек, взмывающих ввысь паровыми облаками и рассыпающихся изломанными радугами. Второй, когда мы летели рядом с вулканом Кракатау в Индонезии. Огонь, рвущийся из центра Земли, неистово бьющееся сердце планеты, извергающееся кровавой магмой. Какой ничтожный я себя чувствовал тогда, даже не смертный, нет, пылинкой, мимолетным дыханием планеты, всесильной, могущественной, непостижимой планеты. И если первое ощущение – водная оторопь, накатывает рядом с эльфийским принцем, то ощущение чего-то древнего, горячего и невероятно сильного рядом с Рейвеном, что неудивительно, он же лорд пламени. Демон сделал еще один шаг ближе, протянул руку к моей шее, и я настороженно замерла, как зверек, притаившийся перед лицом неминуемой опасности, когда сильные пальцы сжали мое горло. Сердце пропустило удар. Вырываться? Глупо и бесполезно, учитывая, кто передо мной. Сделки его тоже не интересуют, впрочем, как и моя смерть. «Любишь жесткие ласки?» Голос дрогнул, выдавая мое волнение. «Жизнь смертного так хрупка!» Задумался он и обвел кончиками пальцев кожу на моей шее, скользнул ниже и накрыл ладонью хрустальную капельку кулона. «Теперь никто не заметит твоего украшения». И говоря, что не заметит никто, он имел в виду вообще никто. Я была более чем уверена, что даже эльфийскому принцу это не по зубам. Точнее, я понимаю, что эльфы даже в Дарфине невероятно сильны, но лорд пламени все же куда сильнее. Он, как-никак, племянник самого Орха. А без всего этого было никак? Пальцы на моей шее, этот налитой огнем взгляд, очередное испытание. «А ты забавная», — улыбнулся Рейвен. Фиолетовое пламя вспыхнуло неожиданно и полностью укутало фигуру демона. «В следующий раз цветы бы захватил», — буркнула я. «Что-то еще?» — ехидно переспросил демон, и огонь схлынул. Признаться, не ожидала, что он услышит. А если и услышит, не думала, что ответит. «Конфеты, мармелад, зефир в шоколаде, плюшевого медвежонка, быть может». По логике перечисляемого, не помешала бы ироничная улыбка, но таковой не было. Он словно список покупок зачитывал. «Это ты своей невесте таскай. Но раз так хочется услужить, не откажусь от мяса на углях. С острым помидорным соусом, чесноком и горчицей». Сказала и чуть слюной не захлебнулась. Шашлыков в Дарфине нет, но мясо на углях уделает наши земные шашлыки в два счета. «С хмельным отваром?» «Это у них аналог пива». Я широко улыбнулась. «Надо же, свой мужик». «Слушай, я ведь ждать буду». Рейвен неожиданно улыбнулся, и у нас, пожалуй, случился тот самый момент, когда в фильме включают слащавую музыку, и актеры тянутся друг к другу, чтобы слиться в ужасно романтическом поцелуе. Стук в двери все испортил. Когда я снова повернула голову, лорда уже в комнате не было. Зато принесли обещанный легкий ужин. Фрукты, шоколад и вино. Хотя лично я предпочла бы сейчас бутерброд с майонезом, колбасой и сыром. Сверху кружочек спелого томата и веточка укропа. Сглотнула слюну, разглядывая серебристое блюдо с угощениями. Все оказались сладкими. В итоге, ограничившись вином и конфеткой, я переоделась в принесенную одежду. До озера предстояло идти босиком в белых до пола робах из грубого материала, похожего на наш земной лен. Илона уже дожидалась в коридоре, где кучковались и некоторые другие девицы. «Девственница, правда?» Девушка приподняла бровь, глядя на меня недовольным взором. Признаться, если бы не хвост и бесноватый взгляд, я бы вполне могла заподозрить ее в невинности. «Сделай лицо попроще, и все получится». «Ты имеешь в виду притвориться тупой курицей?» Вместо ответа я одухотворенно-приторно улыбнулась, пародируя ворковавших возле стеклянной стены девушек. Илона передернула плечами, но постаралась повторить. «У тебя что, блуждающая отрыжка? Искреннее, больше чувств. Покажи свои белоснежные зубки и...» Глянув на вариант «больше чувств», я ужаснулась. «Ладно, меньше чувств и давай без зубов. Вот примерно так. Ага, и хвостом не маши. Не представляю, как пройду озеро слез праведников. Лорд Трей сказал что-то на этот счет. Я осторожно коснулась кулона на своей груди, и Лона приподняла бровь. «Правда, не видишь?» «Не вижу чего». «Вот и славно. Понадобится укромное местечко и капля твоей крови. Остальное сделает артефакт». «Девы!» — раздался сладкий голос Аминадиэля. Обернувшись, обнаружила в холле и других невинных дев. Навскидку дамочек в белом около полусотни собралось. Все они восторженно взирали на наследного эльфийского принца, окруженного на этот раз бритоголовыми эльфами в кожанках. Так и казалось, что от них вот-вот раздастся зычное. Есть что? Настолько разительно отличался образ главного эльфа и его подданных. А потом я обратилась к сознанию и выудила оттуда информацию. Действительно, бритоголовые – это клан западных эльфов Илдрис. Они обладают еще более сомнительными моральными качествами, чем демоны, не боятся боли ввиду отсутствия болевых рецепторов, где бы то ни было, при этом наделены недюжей силой. Неудивительно, что при таких характеристиках правящая чета предпочла заключить с ними договор на охрану своих драгоценных жизней. Хотя, вру. Напротив, удивительно. Что защищать, если принц с роднёй на секундочку бессмертен? Что-то не сходилось. Кого защищают Илдрисы? Да уж явно не Аминадиэля. Понятливо кивнула Илона, пробираясь сквозь толпу девственниц поближе к главным действующим лицам. Девы, сейчас мы пройдем тропой чистоты и спустимся к озеру слез праведников, где каждая из вас, отринув одежды, докажет свою чистоту и непорочность. Прошу за мной. Давайте-ка переведем. Посветите передо мной голой задницей, чтобы я сразу видел, с чем придется работать и отсеял неугодных на первоначальном этапе. Впрочем, даже со знаниями Эвон я понятия не имела, как проходит конкурс невинности года и какие еще испытания ждут впереди. К озеру мы шли в плотном кольце Илдрисов. Немного смущало такое гопническое сопровождение, сквозь которое Тарк и Валт все же сумели пробиться. Родственникам дозволялось проводить сестер и дочерей до тропы чистоты, на которую ступить могут уже только участницы конкурса. Кроме наших ребят, лишь несколько девушек шли с родственниками. Марширующая толпа девственниц Элеоне редкость, поэтому событие привлекло немало зрителей. В основном толпились эльфы, но встречались дарфинцы и даже полудемоны. Они стояли по обеим сторонам, выложенной узорной плиткой дороги, и сопровождали нас подбадривающими выкриками. «Есть какие-то подвижки?» Скривившись без очередного лозунга, поинтересовался Валт. «Я раздобыл артефакт, который позволит мне стать Илоной». «Я сытно поела», — суккуба дернула хвостом. «Выяснил, что 13 эльфийских девственниц пропали без вести». А буквально несколько дней назад пропала дарфинка и полудемоница, констатировал Тарк. «Что бы вы без меня делали?» Лепрекон недовольно помотал головой и выдал. 13 пропавших эльфиек принадлежали ордену Белой Орхидеи. «Это те, что стерегут правящих Сейлиона? Молятся за них и обеспечивают бессмертие?» Илона даже остановилась от удивления, но я ловко подхватила ее под локоток, увлекая за собой и не позволяя переместиться в хвост толпы, где Илдрисы запросто бы подслушали наш разговор. «Верно», — кивнул Валт и продолжал. «Тела найдены не были, чего нельзя сказать о телах дарфийки и полудемоницы. Это пока только неподтвержденные слухи. Я в морге побывать не успел, но в народе говорят, что девушки были найдены с порванными». Он многозначительно замолчал. «Да ты что?» Не поверила Илона, рефлекторно накрыв ладонью местечко пониже пупка. «Да, от уха до уха. Рот порван». Губы суккубы дернулись, а я не удержала усмешку. «Только рот, Валт? Скажи ради психического здоровья Илоны, что больше ничего не порвали. Не порвали. Приподняв бровь, подтвердил лепрекон. Но вроде как на теле обнаружены странные знаки. А в общем, необходимо в морг. Этим я займусь утром, пока вы... А чем, собственно, вы заниматься будете? Спать? Наслаждаться отдыхом и едой? Подожди! Я отмахнулась от нытья, сконцентрировавшись на деле. Получается, кто-то уничтожил 13 жриц Ордена Белой Орхидеи, то есть возможная цель преступника – лишить Аминодиэля и правящих Саэлеона бессмертия? Вероятно, согласился Валт. Но как в эту картину вписываются другие жертвы? И куда делись тела эльфиек? Могу назвать не меньше 10 способов превратить тело в ничто. Скучающе отозвался Тарк. А эти двое под руку попались. Голодные демоны не особо разборчивы в еде. Тут немного поправлю. Просто в Ордене Белой Орхидеи могло не остаться девственниц. Невинность – необязательное требование к жрицам. Главное – чистота души и такое прочее. И что-то мне вспомнились наши земные секты. Орден Белой, блин, Орхидеи. Серьезно? Нет, на самом деле... Танцы, молитвы, ритуалы. Как танцующие девственницы в вуалях могут натанцевать бессмертие Аминодиэлю и его родителям? Зря смеешься, Надя. Небесные покровители эльфов отзывчивы. Они питаются верой и эмоциями, восхищением, благодарностью, счастьем. Чем сильнее эмоции, тем отзывчивее боги. Все понятно. Типичное взяточничество. Ширина улыбки взятка получателя находится в прямой причинно-следственной связи с размером посула. Логично. На этом строится все в Дарфине. Мы, демоны, питаемся тем, что необходимо нам. Боги – тем, что считают приемлемым для себя – А дарфинцы... Дарфинцы вообще странные. А эта необходимость постоянно есть через рот меня откровенно нервирует. Желудок вечно бурлит и щекочет меня. А уж когда ты ходишь в туалет, я... Так, ну хватит, да? Не нравится тело, ищи себе другое. Лучше сообщи что-нибудь полезное. Кому может быть на руку смена власти в Саэлионе? Я так понимаю, из-за мелкой мести вряд ли станут рот изживать. А уничтожать правящих эльфов задача не из легких. Наверняка руководит кто-то из приближенных к королю и королеве, а грязные делишки проворачивают демоны. Рот и половые органы – основные входы в человеческое тело. А мы имеем дело с девственницами. Следовательно, в них кто-то пытался вселиться. Выдал идею вслух, вероятно, пропустив во время внутреннего монолога какие-то рассуждения, потому что на меня откровенно покосились. Очевидно, не особо удачно. «Может и так», — согласилась Илона. «А может, кто-то вселился, выполнил свое предназначение и покинул тело. От разрыва рта еще никто не умирал. Необходимо установить точную причину смерти. Это поможет понять, с каким демоном мы имеем дело». То, что это демон, сомнений не возникало. Во-первых, Рэйвен нас на демоническую практику послал, как-никак. Во-вторых, ни один серийный убийца не совершит такое количество эпизодов за короткий промежуток времени. Да и, откровенно говоря, мотива не вижу. «Тогда завтра первым делом морг», — отчитался Валт. «Пока вы купаетесь, мы с Таргом еще осмотримся, с народом пообщаемся». «Вы хоть нормально устроились?» «Особняки для родни круче, чем в академии», — заверил лепрекон и ловко затерялся в толпе. Тарк потоптался еще какое-то время рядом и тоже покинул наше общество. Вскоре мы остановились возле увитых плющом железных ворот с пафосной надписью «Тропа чистоты».